Сильное устремление вызывает ярое противодействие со стороны давних накоплений, как бы встающих на защиту ветхого человека и внутри. Стоит потушить устремление, и противодействие тотчас же ослабеет. Стражи порога зорко следят за тем, чтобы идущий по пути не прошел мимо них, не преодолев их силы, силой растущей своей. Стражи порогов — это порождение стихий. Образы и формы стихийной материи, созданные мыслями и желаниями прошлого, уровень которых сознание уже переросло и которые стали поэтому задерживающим началом. Сила их велика, так как созданы силой воображения самого их породителя. Но осознание растущих огней и необходимости победить эти тени прошлого во что бы то ни стало, мощь духу дает победы добиться. Путь наш победен, ибо вместе идем. Темные злодеятели всеми способами стремятся усилить прельщение и магнетизм прошлых порождений, уплотняя их новыми элементами и пытаясь разжигать воображение. На каждую такую попытку можно отвечать удесятеренным ко мне устремлением и упрочением связи со мною. И тогда каждая попытка тьмы превратится в толчок к свету, и каждое злоухищрение в ступеньку приближения ко мне. Так темных можно заставить служить иерархии. Оставят только тогда, когда убедятся, что служат орудиями нам и достигают результатов прямо противоположных тем, которых хотели добиться. Борьба с тьмою требует большого опыта и навыка. Неопытные путники часто попадают в их хитро расставленные сети. Тьма велика, идите за мною.